На чистоту. Лиса Кристал в обличье Орлана, завладев телефоном мистера Уильямса, захлопала крыльями, набирая высоту. А потом повернула и разжала когти. И телефон упал прямо в костер. «Нет!» — заорал мистер Уильямс, вскочил и бросился к огню, от которого во все стороны летели искры. Мы любовались этим зрелищем с безопасного расстояния. «Литиевые аккумуляторы горят на славу!» — одобрительно проговорил Рокет. Изи и те, кто ходил вместе с ней за ведрами, тушить огонь передумали. Но мисс Кристал не улетела, а приземлилась на пиджак мистера Уильямса, который валялся в нескольких метрах от владельца, и, обыскав его клювом, вытащила из кармана кошелек. Преспокойно взяв его в когти, она снова взлетела. Мы с любопытством наблюдали, что произойдет. Мистер Уильямс тоже сообразил, что сейчас последует. Бешено озираясь, он кинулся обратно к своим вещам и подпрыгнул, пытаясь схватить взлетающего Орлана. Хорошо, что ему, очевидно, не доводилось играть в баскетбол. Во всяком случае, прыгал он невысоко. Его руки схватили пустоту, он споткнулся и плюхнулся задом на песок. Кошелек спланировал в огонь. «Воды, скорее!» — проблеял мистер Уильямс и, вытянув руки, бросился к месту происшествия. «Гори давай!» — уговаривал я, еще не успевший заняться кошелек. «Сейчас принесем!» — пообещала Финни и подставила пробегающему мимо Уильямсу подножку. Новый директор растянулся на песке. Ральф, конечно же, совершенно случайно задел два полных ведра, те опрокинулись, и вода впиталась в песок. Лишь тогда я сообразил, что вообще-то потушить огонь можно и забросав его песком. Хорошо, что больше никому это в голову не пришло, в том числе Барри и его отцу. К этому времени кошелек успел загореться. Тока потыкал в него палкой, и кошелек открылся, дав нам возможность полюбоваться, как плавятся кредитки и дымится прочее содержимое. «Доллары не так хорошо горят!» Рокет был немного разочарован. «Чего ты ожидал?» — спросила Финни. «Купюры не ракеты!» Увидев, что мистер Уильямс носил с собой семейное фото, на котором был заснят и Барри, я смущенно замолк. Мне вдруг стало его жаль. Барри молча сидел у огня рядом с Кармен, не зная, куда деваться от стыда. «Мне очень жаль», — сказал он, и его отец проревел. «Еще бы! Тебе положено быть на моей стороне!» Он один из всех не заметил, что Барри сказал это Кармен. Стэнли Уильямс обвел нас налитыми кровью глазами, а мы ухмылялись ему в лицо. Мне редко доводилось видеть людей в такой ярости. «Вы еще об этом пожалеете!» «Ой, и что же вы сделаете? Вышвырните нас, всех, из школы?» — медовым голоском спросила Финни. «Давайте. От нескольких дней каникул мы не откажемся». «Если миссис Ленокс об этом узнает, вы за это поплатитесь!» По реву мотора я и кое-кто еще заметили, что на дальний зов явилась не только мисс Кристал, но и наша бывшая учительница борьбы. Мисс Уайт успела переодеться. Ее тонкая тренированная фигура снова была целиком облачена в черное, а темные волосы она забрала в хвост. Кивком поблагодарив мистера Гарсию, мисс Уайт бросила ему ключи от машины, а, услышав последнюю реплику мистера Уильямса, смерила его взглядом, от которого у большинства, наверное, кровь застыла бы в жилах. «Учтите, миссис Ленокс узнает об этом только когда Вейв выйдет на свободу», — ледяным тоном проговорила мисс Уайт. «А если вы собираетесь отыграться на учениках, немедленно выбросите это из головы. Одни учителя имеют авторитет, другие нет. Может, это врожденное? Не знаю. Хотя мисс Уайт еще не исполнилось и 30, авторитет у нее явно был. Этим голосом она уже усмирила целую толпу буйных болотных учеников. На мистера Уильямса он тоже подействовал. Бедняга. Уже второй раз за короткое время его так унизили. Но когда он молча ретировался, особого сочувствия я не испытывал. Немного погодя, мы услышали рев двигателя. Эх, он наверняка укатил обратно в Майами. Внемлет ли он предостережению? Или сразу же доложит обо всем миссис Ленокс? Может, лучше нам было делать, что он велит? Но не можем же мы, сложа руки, наблюдать, как он творит всякие гадости. Мы потихоньку расслабились. «Как думаете, он еще вернется?» — спросила Полли мистер Гарсию. «Вряд ли». Мистер Гарсия глубоко вдохнул и выдохнул. «Значит, этот кошмар закончился». Я видел вокруг улыбающиеся лица. Юна с Оливией дали друг другу 5. Финни торжествующе вскинула руки, и даже Элла с Тока, похоже, испытывали облегчение. «Круто! Человек-гроза свалил!» — — радовалась Ноэми. Ее любимое место на крыше было утыкано противоприсадными шипами. «Теперь мне не придется ехать в эту далекую страну?» «Не придется, не волнуйся!» — успокоил я ее, и Ноэми, урча, положила мне на плечи большие лапы и облизала лицо. Фу, у нее воняет из пасти. Тем временем все обитатели Голубого рифа, ученики, учителя и сотрудники вроде Джошуа и миссис Мисаки, собрались на пляже у медленно догорающего костра. «Думаю, я должна вам кое-что рассказать», — вздохнула мисс Уайт, усаживаясь на песок. «Всю правду». Мы молча кивнули. «Я выросла в стае косаток, которые питаются тюленями», — начала моя любимая учительница. «Чтобы не голодать, мне пришлось научиться маскировке и притворству. Мать и брат превращались лишь время от времени, а потом стали постоянно жить в обличье косаток. Я же хотела ходить в школу, поэтому плавала с ними только по ночам. Однажды мать сказала мне, лососевые фермы разрушают берега, а в нашей добыче все больше ядовитых веществ. Когда окончишь школу, поищи себе спокойную работу на суше». Мы с друзьями внимательно слушали. Только Элла, Токо и Барри мешали своим шушуканьем. Но мисс Уайт не обращала на эту троицу внимания. «Только вот я не думала о спокойной работе. Мне хотелось приключений, повидать дальние страны», — продолжила она. «Поэтому я поступила во флот и выучилась на боевого водолаза. Участвовала в операциях по всему миру». Ее слова произвели на слушателей сильное впечатление. Те начали перешептываться. Но когда мисс Уайт продолжила рассказ, тут же смолкли. «Но потом мне попался шеф, который меня не взлюбил и постоянно ко мне придирался. Однажды я взбесилась и ударила его в челюсть. За это меня, естественно, уволили». Когда я это услышал, пазл у меня в голове вдруг сложился. Она взбесилась, и из-за этого у нее были крупные неприятности. У меня та же самая проблема. Может, поэтому она меня поддерживала, учила подавлять ярость, потому что сама не понаслышке была с этим знакома. Так вот, после этого мне больше не удалось найти работу. Но кое-кто из лесных и морских оборотней мне помогал и платил за небольшие заказы. Алиша Уайт тяжело вздохнула. «Я считала их друзьями. Когда они обратились ко мне за помощью, я согласилась. Они поручили мне разыскивать оборотней в Северной и Южной Америке, Европе, Японии. У меня получалось». «А когда вы поняли, что с этими заказами что-то не так?» — спросил Ной. «Довольно скоро. Я узнала, что эти люди предали моих друзей и попытались кинуть их на деньги. Во-первых, я заметила, что мои так называемые друзья наживаются на незаконных сделках. А во-вторых, что многие из тех, кого мне поручено было найти, бесследно исчезали после того, как я их сдавала». «Почему же вы не уплыли?» — удивилась Люси. «У некоторых двуруких каменное сердце, от них лучше спрятаться». «Я все еще считала себя обязанной этим людям», — попыталась объяснить Алиша Уайт. «И они всегда находили правдоподобное объяснение, куда девались те, кого я находила. Но я не стремилась узнать подробности, ведь за каждого, кого я сдавала, мне выплачивали крупную премию, и мне нравилась такая жизнь. Кроме того, я гордилась, что в этом деле я одна из лучших». «Она честна, мне это нравилось. Но один вопрос не давал мне покоя, и я решился его задать». «А вы сами кого-нибудь убили?» Алиша Уайт не стала увиливать от ответа. «Да, он тоже был охотником за головами и пытался меня убить, потому что я расстроила его планы. Я оказалась секунд на 5 быстрее». «Ух ты!» — воскликнул Рокет. «Прямо как в «Бегущем по лезвию», одном из моих любимых фильмов!» Мы с Шарри переглянулись. «Нам нужно время переварить услышанное. Она кого-то убила». «Какой ужас!» Мисс Уайт, видно, угадав наши мысли, спокойно произнесла. «Я часто о нем вспоминаю. Меня это долго мучило. Наверное, можете себе представить, но в тот момент у меня не было выбора. Или он, или я». Я и кое-кто еще кивнули. «Это была самооборона», — утешал я себя, но уже знал, что наверняка буду часто об этом думать. Тем временем мисс Уайт рассказывала дальше. «Потом я отошла от дел, сменила имя и переехала на другую сторону континента. Я больше не хотела этим заниматься. С тех пор я больше не выполняла заказов для этих друзей. Теперь моя жизнь не такая бурная, но мне она нравится гораздо больше. и трудностей здесь тоже хватает. Что? На самом деле ее зовут вовсе не Алиша Уайт? Поначалу меня это потрясло. Какой же я наивный. Ну, конечно, она сменила имя, чтобы ее не нашли. Можете мне все это простить? Алиша задала этот вопрос всем, кто в наступающих сумерках сидел на краю лагуны. Я знал, как много зависит от этих ответов, и затаил дыхание.